Гефторп, Роглдорн, крестоносец императора. Это легендарное время. Могучие герои сражаются за право властвовать над галактикой. Огромные армии императора человечества завоевывают звезды в ходе Великого Крестового Похода. Его лучшим воинам предстоит сокрушить и стереть со страниц истории мириады чуждых рас. Человечество манит рассвет новой эры господства в космосе. Блестящие цитадели из мрамора и золота восхваляют многочисленные победы императора, возвращающего под свой контроль систему за системой. В миллионе миров возводятся памятники во славу великих свершений его самых могучих чемпионов. Первые и наиболее выдающиеся среди них – примархи. Сверхчеловеческие создания, что ведут за собой на войну легионы космического десанта. Они величественны и непреклонны. Они – вершина генетических экспериментов императора. А сами космодесантники – величайшие воины, каких только видела галактика, способные в одиночку одолеть в бою сотню и даже больше обычных людей. Много сказаний сложено об этих легендарных созданиях. От залов императорского дворца на Терре до дальних рубежей сегментума Ультима. Повсюду их деяния определяют само будущее галактики. Но могут ли такие души всегда оставаться непорочными и неведающими сомнений? Или соблазны великого могущества окажутся слишком сильны даже для самых преданных сыновей императора? Семена ереси уже посеяны. И до начала величайшей войны в истории человечества остаются считанные годы. Две пары глаз смотрели вверх, сквозь облака Терры, словно их обладатели стремились пронзить взором бескрайние просторы Солнечной системы и завесу самого варп-пространства. На своем веку им выпало повидать столько смертей и разрушений, что с лихвой хватило бы на пару человеческих жизней. Однако же грядущие события затмят собой все, что эти двое видели прежде. Он уже почти добрался сюда. Тот, кого называли магистром войны. Предатель. Хорус. Вместе с ним прибыла армада, рядом с которой показались бы крошечными даже флоты крупнейших компаний Великого Крестового Похода. В скором времени эти два героя из героев будут сопровождать своего примарха обратно в космос, готовые сразиться в пустоте с кораблями и войнами предательских легионов. А пока два собрата по оружию разделяли несколько минут, посвященных созерцанию, что удавалось им редко. Эти соратники держались порознь в той же мере, в какой сражались вместе. Но их связывали узы, суть которых никто не мог объяснить. В жизни они преодолели почти одинаковые дороги, однако пришли в совершенно разные места. «Почему мы?» — нарушил молчание Фафнир Ран. «Ты же знаешь, подобные вопросы лучше не задавать», — ответил Сигизмунд. «Искать несуществующие истины — безумие». Ран приоткрыл рот и, повернув голову, посмотрел на товарища. Лицо Фафнира в тот момент казалось полем битвы между весельем и скепсисом. «Чтобы ты досказал такое?» Ран выглядел изумленным, пока не заметил характерный блеск в глазах соратника. Шутил тот чрезвычайно редко. Фафнир покачал головой. Сигизмунд, посерьезнев, обратил на товарища холодный взор. «Почему ты ищешь смысл?» — спросил он. «Не в твоей природе сомневаться, туда ли течет река жизни?» «Вопрос касается не грядущего потока, а уже проложенного русла». Ран глубоко вздохнул. Атмосферу мира насыщали выбросы военной промышленности и строительная пыль. Если бы Фафнир очень сильно постарался, то... кто мог бы притвориться, что помнит, каков на вкус морозный свежий воздух ледяных ульев Инвита? Как мы оказались здесь, на этой стене, а не там, с другими легионами? По воле Императора, разумеется, отозвался Сигизмунд. Он шагнул вперед к ферробетонному валу и посмотрел вниз. Колонна из 12 боевых танков «Леман-Рус», рокочущих моторами, ползла по мостовой от ворот, извиваясь будто змея. Машины направлялись к районам сосредоточения в сотни километров к востоку, и краска на них уже потемнела от смога. После Уланора, когда император удалился к своим трудам под дворцом, Дорна наделили военной властью над Террой. Вот почему мы здесь. «Ты все еще не понимаешь, о чем я, брат!» Ран ударил кулаком по зубцу крепостной стены. «Хотя все кончилось скверно, в те времена мы знали, почему именно Хоруса назначили магистром войны. Ведь он казался лучшим среди примархов. Прямой, любимый своими братьями, исключительно способный. Наверняка император имел столь же весомые причины, чтобы избрать Дорна для возвращения на Терру. Почему не Сангвиния, за которым охотно пошли бы все мы? Или Желимана? Разве для заседаний в Совете Терры найдется кандидатура лучше, чем Зодчий 500 миров?» Фафнир понизил голос. «Или, если уж император нуждался в Костеляне, который защищал бы его родной мир, подошел бы даже Пертураба. При всем своем непростом нраве он почти не уступает в достижениях нашему генному отцу. Очень скоро станет понятно, за кем преимущество», — прорычал Сигизмунд. «Но ради чего вообще выбирать кого-либо, когда Великий Крестовый Поход еще не окончен?» Ран, увлекшись рассуждениями, практически не обращал внимания на соратника. «Есть же регент, Малкадор. Так зачем приглашать военачальника, причем именно владыку Дорна?» «Затем, что он не нуждался ни в государственном муже, ни в Костеляне, ни в канцлере. Я не могу поверить, что император предчувствовал постигшее всех нас бедствие. Так что нашего прародителя избрали не ради подготовки к осаде. Ты не задумывался, как бы поступили братья нашего господина, если бы кого-то из них попросили вернуться на Терру, дабы присматривать за советом администраторов и сборщиков налогов? Захотел бы Желиман вмешиваться в этот процесс? А что насчет Пертураба, которому кажется, что его не замечают, и эта паранойя крепнет день ото дня? И зачем сковывать Сангвиния в роскошной келье, когда он может нести свое величие в самые дальние уголки галактики?» «Мне понятен ход твоих мыслей». Ран, охваченный воспоминаниями, провел тыльной стороной ладони по шрамам на щеке. «Долг перед императором превыше всего. Наш повелитель доказал это, когда 943 привели к согласию. Тем, что предоставил Фулгриму честь разрушить Орочью цитадель? Возможно, но Дорн продемонстрировал императору, что он самый послушный из его сыновей. Еще раньше, у Тессонного пролива, когда Ангрон преследовал врагов в Звездной бездне, а мы держались в тылу, защищая его линии снабжения. Надежность не всегда определяется тем, что ты готов остаться позади. Помнишь, как владыка Дорн возглавил первую атаку на Эпелиант Гелос, хотя собрались еще не все силы флота? Взгляд рано устремился на горизонт. Капитан вспоминал давно минувшие дни кровавых городских боев. В ходе той кампании они купировали только начинавшуюся контратаку противника, которая стала бы катастрофой для имперских сил, если бы набрала обороты. «Мы потеряли многих легионеров. Владыка Дорн знал о цене победы, но все равно действовал». «Рогал Дорн уже давно был преторианцем императора», — донесся голос из неосвещенного дверного прохода позади воинов. Задолго до того, как осознал свое положение. Император же понял это еще после ночного крестового похода, 165 лет тому назад. С момента запуска штурмового тарана Спаэтум мог пройти как год, так и секунда. Незаметное скольжение через пустоту по инерции создавало ощущение неподвижности, безвремени, которое не развеялось даже теперь, когда транспорт лег на курс к цели и загрохотал маневровыми двигателями. С ним летели еще 6 штурмовых кораблей, 3 из них опережали Спаэтум на 30 секунд, а еще 2 поддерживали темп тарана, на борту которого находился Ран. Позади них, на посланце Терры, кипела бурная деятельность. Перезаряжались генераторы пустотного щита, закрывались аварийные двери, рабочие ремонтных бригад носились от одного участка к другому. Где-то впереди, в паре сотен километров, вражеская станция по-прежнему изрыгала свой гнев в виде опустошительных залпов лазерной энергии. Но не здесь. Здесь царили безмолвие и покой. Фафнир Ран, закованный в полный доспех, сидел внутри еще одного кокона, толстого бронированного корпуса Спаэтума. Прикрыв глаза, он боролся с желанием взглянуть на хронометр дисплея шлема. Еще несколько минут ему не требовалось делать ничего, только ждать. И легионер наслаждался этой отстраненностью. Говорить было не о чем. Астартес самого Ранна и еще одного отделения, вместе сидевшие в тесном абордажном транспорте, точно знали, когда и как нужно действовать. Будучи воинами 45-го штурмового кадра 10-го крестового похода 7-го легиона, они находились в подобной или схожей ситуации уже по меньшей мере пару десятков раз. Даже Фафнир, лишь недавно ставший сержантом, мог проделать все начальные стадии абордажной операции буквально бессознательно. Обдумывая их, он замедлил бы штурм на несколько секунд. Но мыслями легионер возвращался к задаче, которую вскоре предстояло выполнить, и это раздражало его. Если рана ничего не отвлекала, он, следуя своей природе, неизбежно посвящал себя целям, стоящим перед ним, как перед воином Императора. Он открыл глаза. Ровно 3 минуты до того, как они наберут скорость для атаки. Оба подразделения уже приняли штурмовое построение внутри тарана. 10 Астартес из отделения прорыва стояли в фиксаторах во весь рост, расположившись в шахматном порядке 2 рядами по 5 бойцов, лицом к главной абордажной рампе впереди. Как только таран остановится, они сомкнут щиты и создадут нерушимый заслон. Передвижное укрепление, столь же надежное, как стена цитадели. В свою очередь, 20 воинов Ранна, составлявших тактическое отделение легиона, разделились на 2 группы. Страховочные системы удерживали бойцов на наклонных скамьях, откуда они затем поднимутся и устремятся через боковые люки, словно пара ударяющихся вместе волн. Спустя 2 минуты Фафнир посмотрел вперед на прорывников. Сержант Яго поднял силовой топор в знак готовности. «Поступают данные сканирования», — сообщил им пилот по внутреннему воксу. «Вероятность пробить брешь в намеченной зоне 98%. Входной маршрут прямо по курсу, возвышение стандартное. Первая штурмовая волна корректирует целевую точку на 50 по вертикали, чтобы обойти уровень ангаров. Обновление приказов отсутствует». «Понял тебя», — отозвался сержант Яго. Как старший из 2 командиров отделений, он, де-факто, руководил бойцами на борту Спаэтума. Разумеется, лишь до тех пор, пока они не соединятся с лейтенантом Полуксом. Следующие слова Яго предназначались каждому легионеру на борту. «Раз мы дальше от цели, нужно будет быстро покинуть зону прорыва. При расчистке места высадки действуйте по шаблону «Удар-5». Стрелкам-специалистам занять позиции в авангарде». В ответ затрещали отклики подтверждения, в том числе от Ранна. Ему хотелось связаться с пилотом и уточнить, не удалось ли вражеским сенсорам засечь приближающийся абордажный отряд. Но он знал, что в этом нет нужды. Если Дагеррону будет что доложить, он сообщит братьям. С каждой секундой время немыслимо растягивалось. Фафнир осознавал, что причиной тому побочный эффект изменений в его организме, вызванных улучшениями тела и стимулирующими разрядами боевой брони. Восприятие легионера работало в ускоренном режиме, а потому казалось, что мир вокруг него почти застыл. При старте штурмовых таранов их прикрывали массированным артиллерийским огнем и пусками торпед. Мишенью для них стала крупнейшая из орбитальных оборонительных станций. Командный центр, согласно оценке владыки Дорна, требовалось достичь максимального эффекта неожиданности, и на данный момент казалось, что план удался. Другие звездные базы подвергались атаке объединенного флота Легиона Састартес, и Ран пожалел, что в Таране нет иллюминатора, через который он мог бы наблюдать за разворачивающейся битвой. «Как идет война?» — поинтересовался он у Дагеррона по вокс-связи. «Мы уже побеждаем?» Наступила пауза. Пилот сверялся со скудными результатами сканирования и рапортами на своем пульте. «Я бы сказал, что ход битвы лучше прогнозов», — ответил он. «Первый, то есть темные ангелы, уже уничтожил две базы в четвертом секторе. В ходе крупномасштабных абордажных действий под предводительством трибуна зачищен 11-й сектор. Корабли фениксийца». В их вокс-канал вторгся голос Яго. «Тишина в эфире. 30 секунд до входа в зону штурма». Хотя говорил он ровным тоном, Ран все же почувствовал упрек в его словах. Яго испытывал напряжение, на что имел полное право. Его отделение примет на себя основную мощь вражеских ударов в первой фазе боя. Время ползло вперед. Фафнир напрягся в фиксаторах. Однако из-за резкого толчка при запуске штурмовых ускорителей его все же дернуло в сторону. Топливо штурмового тарана выгорело за считанные секунды, но он успел разогнаться еще на 500 км в час. Оставшийся участок пустоты они пересекут менее чем за треть минуты. 10 секунд до удара», — предупредил Дагеррон. Внутри доспеха Ран сохранял неподвижность. Однако ему казалось, что весь корабль сейчас развалится от тряски. Грохоту и скрипу корпуса добавился нарастающий гул. Мельторазрядники в носовой части тарана набирали мощность для пробивного залпа, который они произведут за миллисекунды до столкновения. Если они откажут, или бронированная обшивка вражеской космической базы окажется толще, чем следовало из результатов сканирования, в течение следующих 5 секунд таран сплющится в лепешку. «За Императора!» — рявкнул Фафнир. «За Рогала Дорна!» Внутри корпуса раздались голоса с механическими нотками. Другие воины изрекли слова преданности и дали обеты верности долгу. Следующие несколько секунд промчались быстро. Вспыхнули мельты, и таран рванулся вперед сквозь шлак и пар. Отделение Яго пробежало по носовой аппарели еще до того, как она полностью раскрылась. Ран, держа болтер обеими руками, вскочил с места, как только откинулись фиксаторы. Вокруг него громыхали сабатоны. Враг ждал их, но это не имело значения. Хотя оружие неприятеля и засверкало дульными вспышками по всей зоне проникновения, выпуская пули, щиты прорывников не уступали в прочности корпусу самой звездной базы. Тактическое отделение рассредоточилось от центральной точки. Вперед выдвинулись бойцы с плазмометами и огнеметчики. Коридоры у места высадки озарились звездным пламенем, а за ним последовали клубы горящего прометия. По флангам параллельно продвигались еще две группы легионеров, скрытые изгибом магистрального коридора. Три бронированных кулака нацелились в сердце космической станции. Бойцы Яго за первые 10 секунд прошли сотню метров, топча разорванные и обугленные тела защитников. Фафнир не уделял им внимания, глядя только вперед и держа болтер наготове, чтобы тот исторгал разрывные снаряды, как только из укрытия показывались голова или конечность противника. «Охватывающий контрудар!» — предупредил Ардера, показывая рану экран ауспика. Щупальца из меток жизненных показателей огибало их, вытягиваясь к точке проникновения. Примерно 10-15 вражеских единиц. «Дагерон, к тебе идут гости. Отцепляйся и отстыкуйся в течение 5 секунд». «Понял тебя». Яго и его прорывники задавали беспощадный темп наступления. Очистив лестничный проход, они бегом поднялись на 3 уровня. Судя по глухому грохоту взрывов и внезапному исчезновению сигналов на флангах, штурмовой таран выпустил осколочные гранаты, после чего отбыл. Датчики окружающей среды в боевом доспехе Ранна предупредили его, что атмосферное давление падает. Воздух улетучивался через брешь, пробитую спаэтумом в ходе абордажа. «Обнаружен центр управления, передаю координаты», — объявил лейтенант Полукс. «Всем силам наступать схождением, затем поддерживать кордон. Удаление 150 метров, позиции укажу далее». Центр управления не продержится долго против 60 легионеров, особенно если еще 9 десятков прикроют их от контратаки. Прошла всего минута с момента высадки, а бой уже почти закончился. В космосе враг обладал грозной мощью. Его корабли имели отличное вооружение и бронирование для своих размеров. Лицом к лицу противник не впечатлял. Спустя несколько минут их орбитальная оборона будет сломлена. Ничто не способно противостоять объединенным силам 3 экспедиционных флотов. И система Скатия не стала исключением. Путь к поверхности планеты был открыт. И оставался всего лишь один вопрос. Кто будет командовать наземной атакой? Слова капитана Эдолона из «Детей Императора» словно повисли в воздухе вместе с трехмерным изображением его лица с правильными чертами. Картинка мерцала, пока устройство вид захвата на борту линкора «Гордость Императора» отслеживали воина, расхаживающего по палубе стратегиума. «У нас есть элементы 4 ударных группировок и флотилий поддержки, готовых высадиться в 3 крупнейших мегаполисах на Южном континенте», — продолжил он. «Каждая потерянная минута дает врагу возможность подготовиться». Будучи командиром Хускарлов, телохранителей Рогала Дорна, Гидареас знал своего повелителя как никто другой. Воин в громоздких доспехах катафрактарий выглядел неподвижным, но на самом деле наблюдал за реакцией господина и старался проникать в его мысли, чтобы лучше служить ему. Рогал Дорн стоял в полной боевой броне цвета золота, обхватив кулак одной руки ладонью другой. Услышав утверждение Эдолона, примарх слегка шевельнул пальцами, но даже не повел бровью на лице, будто высеченным из глубинного льда. Белокурые волосы он стриг коротко, но не ежиком, и явно пытался зачесать пробор на левую сторону, однако пряди не подчинились. Кто-то мог бы счесть Дорна привлекательным, хотя из-за сурового выражения лица примарх выглядел отчужденным и неприступным. Рогал напоминал один из тех бастионов, которые его легион умел воздвигать с таким впечатляющим проворством. Его манера поведения играла роль защиты от вторжений извне, и лишь немногие могли пробиться через нее. Примарх выждал секунду, чтобы посмотреть, не последует ли иных заявлений, а затем почти незаметно кивнул, принимая высказанный аргумент. «Разумное предложение. Если не учитывать, что батальоны 7-го легиона уже очистили орбиту над северным районом высадки, и мы готовы начать крупномасштабное развертывание, а не просто нанести точечный удар. Десантная атака моих 40 тысяч легионеров сломит их решимость за считанные минуты, что позволит избежать более масштабных операций и рисков. Эйдолон уже открыл рот, чтобы ответить, но его перебил третий участник Гололитического совета. Безошибочно узнаваемый по светлой бороде и длинным волосам, что отражали красноватое боевое освещение на непобедимом разуме, повелитель первого легиона Лев Эль Джонсон шагнул вперед, и его рука рассекла воздух, словно клинок. «Неприемлемо!» В его зеленых глазах промелькнула вспышка гнева. Но момент ярости прошел, и теперь в поведении льва читались признаки искренней мольбы. «Не для того мы проливали кровь в пустоте, чтобы отступиться на краю орбиты. Мои корабли прорываются к экваториальным оборонительным станциям, чтобы устранить угрозу для обеих атакующих сил, как твоей, так и легиона Фениксийца. Мои рыцари первыми ступят на поверхность, но я вас заверяю, что мы разделим боевые почести». Гидорес подавил ухмылку и заметил, что его визави из детей Императора заставил себя удержаться от возражений. Капитану даже в должности легионного советника не подобает спорить с примархом. Хотя здесь, в огромном и грандиозном стратегиуме фаланги, их окружали палубы и субпалубы, заполненные легионерами и обслуживающим персоналом, который наблюдал за состоянием исполинского корабля и его флотилии сопровождения, продвинутые системы глушения гарантировали, что на командной площадке будет царить практически полная тишина. Вокруг них и под ними, словно призраки, суетились вахтенные офицеры, занятые подготовкой к решающей высадке на поверхность. Гидорес видел, что все три флота уже движутся по собственным векторам атаки, но кому-то следовало взять на себя командование, чтобы предотвратить несогласованные действия. Трехмерный проектор заребил, отображая еще один визуальный поток. Новый участник дискуссии отличался тонкостью черт, и вид-захват сумел даже уловить живой блеск его глаз, пока он быстро переводил взгляд с одного примарха на другого и обратно. Фоном для его профиля выступало золотое крыло, взметнувшееся над наплечником. Фулгрим из детей Императора поприветствовал собрание короткой улыбкой. «Прошу извинить, что задержался, но, полагаю, мой советник доблестно принял авангардный бой от моего имени», — произнес фениксиец, слегка склонив голову. Изображение Эйдолона замерцало и исчезло. «Мы зашли в тупик. И все же, как самый опытный из легионных командиров, присутствующих здесь, я чувствую, что... Я вел войны столь же долго, сколь и любой из моих братьев-примархов», — перебил его лев. «Если ты видишь ошибку в моей стратегии, скажи прямо, не скрываясь за завесой старшинства. Почему первый не должен поступать так, как указывает его название?» На протяжении всей тирады колебанца Фулгрим держался по-прежнему с маской вежливого внимания на лице. Как только его брат замолчал, фениксиец многозначительно перевел взгляд на Рогала Дорна. «Так вот, я чувствую, что возглавить атаку должны имперские кулаки», — заключил Фулгрим. «Фаланга, безусловно, крупнейший из находящихся здесь кораблей. Она даже больше наших глориан, брат Лев. Ее прибытие и последующая высадка 40 тысяч легионеров станут демонстрацией имперской мощи, посланием, которое невозможно игнорировать. Рогал совершенно правильно оценивает ситуацию». «Провести раздельные атаки значит усложнить высадку и моему, и твоему легиону», — прорычал лев. «Утрата наступательного импульса может сокрушить все надежды на быструю победу, если местные впечатлятся меньше, чем ты предполагаешь». Фулгрим обратил изучающий взор на Эль Джонсона и сомкнул у подбородка изящные пальцы в учтивом жесте, говорящем о раздумьях. «Брат мой, между завоеванием и приведением к согласию есть очень важная разница», — мягко заметил фениксиец. «Все мы здесь военачальники, но, что более важно, мы примархи Императора, Когда он поручил нам это предприятие, то однозначно выразился, что миры нужно привести к согласию. И неважно, каким способом. Если цивилизация разрушена войной, ее нужно восстанавливать, то есть тратить ресурсы, а их уже в обрез. Ведь Великий Крестовый Поход по-прежнему расширяется на самых дальних рубежах. «Об этом я и думал», — сказал Дорн. «Мы должны дать неприятелю шанс капитулировать, побудить его к этому. Согласно нашим сводкам, их главную военную силу представлял собой флот. Без него враг недолго будет сопротивляться. Хотя я не участвовал в столь многих кампаниях, как Фулгрим, и они лишь изредка оказывались бескровными. Возможно, что ты, Лев, как наименее опытный в нашем братстве, все еще смотришь через призму воин в своем родном мире». Гидареас сохранял нейтральное выражение лица, но ощущал, что речи Рогала, пусть и правдивые, звучат не слишком мягко. Черты Фулгрима исказила тревога, которую он быстро скрыл, однако стало ясно, что он чувствует то же самое. Все присутствующие, будь то примархи или легионеры, не сводили глаз со льва, сдвинувшего брови и искривившего губы. Пару секунд Эль Джонсон молчал, ведя рукой к затыльнику оружия, закрепленного у него на поясе, поверх угольно-черного боевого доспеха. Коснувшись двуручного меча, примарх первого словно бы успокоился. Он немного выпрямился, и плащ из львиной шкуры всколыхнулся у него на плечах, словно потревоженный, схлынувшим напряжением. «Простите меня за необдуманные слова, братья», — сказал Эль Джонсон. Его тон казался немного жестким, но звучал искренне. «Я не хотел никого оскорбить, и, если так все же произошло из-за моего рвения исполнить волю Императора, я приношу вам извинения. Вы правы, я командую одним из его легионов точно так же, как эскадроном рыцарей, хотя теперь располагаю гораздо большей силой. На Колебане противника не одолеть, просто обнажив перед ним клинок. Но галактика в целом — это не Колебан. Мы здесь ради того, чтобы объединить человечество, а не поработить его», — напомнил Фулгрим. «Да, некоторые склонятся только под угрозой меча, однако другие примкнут к нам добровольно». «Гидарес!» — позвал Рогал магистра Хускарлов, и тот шагнул вперед, готовы исполнить приказ. «Сообщение флоту. Всем кораблям приступить к атаке на поверхность». «Слушаюсь, владыка Дорн», — ответил советник, приложив руку к гербу в виде кулака на своем нагруднике. «Флот начнет операцию через 5 минут». Когда Гидарес развернулся и направился к ступеням, ведущим на главную коммуникационную палубу, он услышал, что его примарх напоследок сказал своим братьям: «Будем надеяться, враг сумеет понять, что мы неодолимо сильнее и пожелает сохранить не только честь, но и жизнь». Неприятель безнадежно уступал им в мощи. И все же Сигизмунд поневоле признавал, что капитуляции совсем без сопротивления не будет. Но что руководит врагом? Стремление потешить свое эго или же честь истинных воинов? Этого никак не узнать. Он наступал по незнакомой улице в плотной группе воинов, чьи черные доспехи выделялись среди золотисто-желтой волны. Другие отделения по большей части принадлежали к ротам 29-го, 32-го и 45-го штурмовых кадров. Однако сам легионер покинул их ряды, пока владыка Дорн присутствовал на солнечном конклаве вместе с императором и своими братьями-примархами. Он стал храмовником. Сигизмунд чувствовал, что поменялось не только его оснащение. Болт-пистолет и цепной клинок вместо болтера, но и все остальное. Храмовники играли роль меча всей группировки. Они либо врубались в неприятеля, словно режущая кромка, либо устремлялись вперед к как острие. Масса следующих за ними имперских кулаков представляла собой могучую руку и тело, благодаря которым каждый порез оборачивался тяжелой раной. Там, где недруг сопротивлялся, храмовники пронзали его оборону. Братья тесно взаимодействовали с отделениями прорывников, которых вывели из пустотных битв, чтобы их уникальные навыки и снаряжение пригодились в городских боях. Такие подразделения, в буквальном смысле служащие щитом от вражеского огня, первыми шли в сражение, разворачивали вектор атаки и отражали контрудары до тех пор, пока не наступал подходящий момент для штурмового выпада храмовников. Роль клинка, а не тела или же щита, нравилась Сигизмунду. Город представлял собой лабиринт, а его строители будто поклонялись треугольнику. Улицы пересекались в соответствии с треугольной планировкой. Двери зданий имели треугольную форму. Их стены усеивали высокие трехгранные окна, а венчали все сооружения пирамидальные крыши. Возможно, подобная эстетика зародилась из-за трех лун на орбите мира. Или же фундаментом для нее послужили какие-то мифы неизвестного происхождения, чье влияние ощущалось и тысячи лет спустя. Враги по большей части сражались в громоздких красно-оранжевых бронекостюмах, а их головы защищали золотые шлемы с забралами. Эхо от звуков попаданий неприятельских пуль и взрывов болт-снарядов Астартес разносилось по выложенным плиткой коридорам и залам, а затем возвращалось, отражаясь от сводов. Высокие окна зазвенели от лязга сабатонов, когда храмовники ворвались на нижний этаж какого-то здания, превращенного в опорный пункт. На верхние ярусы вместо лестниц вели зигзагообразные пандусы с балюстрадами. Десятки местных солдат, укрывшихся за каменными парапетами, обстреливали имперских кулаков сверху. «Копье!» — взревел Эол, магистр храмовников, и двуручный меч в его длани засиял отблесками огня. Двигаясь как один, его воины сузили построение с ловкостью бойца, меняющего стойку, а три отделения прорыва выдвинулись вперед, чтобы принять вражеские залпы на себя. Перемещаясь к арьергарду строя, Сигизмунд снимал с болт-пистолета врагов, которые засели на верхних уровнях пандусов, ведя огонь поверх голов прорывников и их щитов. Осколки каменной кладки разлетались, будто шрапнель, и солдаты с золотыми забралами валились назад, мертвые, раненые или же просто перепуганные. Никакой разницы, если учесть, что ждало их дальше. Между тем, другие имперские кулаки проникали в обширный зал через выбитые окна и сломанные двери. Их болтеры и более тяжелое оружие изрыгали пламя, а прорывники шагали навстречу шквальной стрельбе неприятеля. Продвигаясь к пандусу, некоторые из них подняли щиты, чтобы добавить высоты подвижной стене. Храмовники двинулись за ними, заполняя брешь между тактическими отделениями и бойцами с тяжелым вооружением. Они готовились к атаке точно так же, как воин заносит руку с мечом для удара. «Выпад!» — крик Эола прозвучал в тот же миг, как по залу прокатилась команда лейтенанта Полукса из роты прорывников, велящего своим бойцам расступиться. Отделение щитоносцев, как и храмовники, выполнили маневр с точностью до долей секунды. Строй прорывников раздвинулся и из бреши ударил меч легиона. Эол во главе черно-золотого клина, Сигизмунд в четырех рядах позади на левом краю. Любые враги, сумевшие уцелеть ранее, падали сраженные разрывными болтами из его пистолета или ударами его цепного меча, раздирающего плоть зубьями. Шагая в наступление, храмовники давили окровавленные тела павших, и они за считанные секунды превратились из разумных существ в неровное покрытие для пола. «Редут!» — проревел Эол, перекрывая какофонию боя. В ходе атаки храмовники нагромоздили перед собой груды вражеских тел. Враги повергли двух братьев, и обоих теперь заносили внутрь строя, по бокам от которого топали прорывники, бегущие вверх по пандусу. «Апотекарий!» – закричал Сигизмунд, убирая пистолет в кобуру, чтобы помочь товарищам. Лассетура и Эруда, облаченных в разбитые доспехи, вынесли из построения храмовников так же плавно, как выдвигается закрепитель для наплечника из серворуки технодесантника. Появились два воина в белой броне, сопровождаемые тактическими легионерами, и обоих храмовников забрали. Апотекарии на ходу взялись за дело, и раздался визг резаков для вскрытия брони, постепенно стихающей вдали. При следующем выпаде впервые произошла обратная смена позиций. Храмовникам пришлось несколько секунд биться под прямым вражеским огнем сверху, пока отделения щитоносцев не прошли через строй, чтобы принять на себя основную мощь обстрела. Сигизмунд чувствовал себя слегка непривычно, когда позволял другим сражаться вместо него. Но хотя храмовники продолжали оттачивать мастерство индивидуального боя, Седьмой легион в целом действовал по принципу кулака. Для сильного удара требовалось, чтобы вклад в него внесли все составляющие элементы. Сигизмунду пришлось напомнить себе, что пусть его и приняли в ряды храмовников, он не стал воином-одиночкой. В гаревом кругу он бился двуручным клинком, но в бою применял цепной меч и болт-пистолет. Храмовник – да, но по-прежнему легионер. Временами чемпион, но всегда часть неудержимой военной машины. Сигизмунд знал, как поведет себя ревущий клинок в его руке, и точно так же Рогалдорн полагался на своих столь же надежных храмовников. Цепной меч не спрашивал своего владельца, кого он разит. В этом отношении Сигизмунд разделял безразличие оружия. По воле Дорна он или убивал, или воздерживался от удара. Вот и все. Такой будет его жизнь, пока не падет он сам. «Никаких бомбардировок», — распорядился Рогалдорн. «Пока что. Повторяйте сообщение с призывами к сдаче». Гидарес посмотрел на гололит многометровой ширины, отображающий изменения обстановки. Золотые символы обозначали 30 тысяч уже развернутых имперских кулаков. Три основные десантные волны до сих пор не соединились. Пока еще не катастрофа, но захват территории уже более чем на час отставал от скрупулезно рассчитанного графика Дорна. Меньшие дисплеи демонстрировали более подробные схемы, а по всему просторному стратегиуму фаланги располагались вид-экраны и выводы активных каналов связи. Окидывая их взором, командир Хускарлов рассматривал испещренные помехами кадры, в реальном времени поступающие с поверхности. Другие руны на главном дисплее отмечали развертывание союзных легионов во втором эшелоне. Оба продвигались вперед, но гораздо медленнее, чем ожидалось. Жители Скати оказались гораздо более упорными, чем предполагалось изначально, хотя и явно проигрывали на всех фронтах. Корабли всех трех легионов занимали орбиту, атмосферные истребители господствовали в небесах. Мир придет к согласию, и неважно, займет это 6 часов или 60. Гидарес спрашивал себя, что думает о сложившейся ситуации противник. Если местные считали, что яростное сопротивление способно хоть в какой-то степени ослабить имперский натиск, то они гнались за ложной надеждой. Скатию заранее выбрали в качестве своеобразных ворот для первых стадий ночного крестового похода. Система обладала идеальным расположением как в реальном пространстве, так и посреди беспорядочных потоков варпа. Предполагалось, что она станет ключевым